приказные пишут черно по белому, а в Луне было по черному. Градоправитель, тот самый почтенный старец, к которому наши странники являлись накануне, успокоил их насчет их безопасности, обнадежил, что правительство будет пищить об них, и примолвил, что они должны отвечать искренно на все вопросы для извещения высшего правительства об этом необыкновенном и важном событии, а притом и для уничтожения глупых народных толков. Вопросы предложили первый астроном и первый философ высшей школы, или, по-нашему, академии. Астроном. Итак, вы с той планеты, которая ближе других к нам, и которую вы называете Землею, а мы — ночным солнцем, и которая в 13,5 раз более нашей планеты. Митрофан. Точно так. Мы — жители Земли. Философ. Что Земля обитаема, это было только философическое предположение, основанное на теории вероятности и аналогии. Многие из наших ученых, однако ж, не верят тому и доказывают невозможность этого предположения тем, что Земля окружена густой атмосферой, стесняющую испарение планеты и затрудняющую действие электричества. Митрофан вспомнил все, что слышал о Луне от приятелей своих Резкина и Цататенфрессера, и, собравшись с духом, отвечал. Точно так же и у нас на Земле не верят, чтоб Луна была обитаема, утверждая, что как на Луне нет вовсе атмосферы, то воздух так жидок, что в нем дышать нельзя, и что на Луне нет воды. Простой же народ верит, что Луна создана только для того, чтобы освещать наши ночи. Все присутствующие улыбнулись и посмотрели друг на друга. Астроном. Итак, вы видите нашу планету по ночам освещенную? Митрофан. Да, в виде шарообразного фонаря, в виде полушара и рога. Астроном. Точно так, как мы видели вашу Землю. А как длинны ваши ночи? Митрофан. Сутки разделяются у нас по-книжному на 24 часа, и одна половина суток называется днем, а другая — ночью. Хотя в иных странах, например, в той, из которой я залетел в Луну, летом совсем почти не бывает ночи, а зимой едва несколько часов в сутки светло, и хотя день и ночь не бывают никогда равны, как пишут в книгах, но мы верим писаному, чтоб не спорить понапрасну. Астроном. А здесь у нас на Луне день состоит из 14, а ночь — из 13,5 суток. И вы прибыли к нам именно в первые сутки после ночи, следовательно, 12 дней не увидите с Луны вашей Родины. Митрофан. А что пользы, хотя и увижу, когда нельзя воротиться? И у нас много хорошего на показ, да то беда, что глаз видит, да зуб не имет. Философ. Все ли жители Земли похожи друг на друга? Митрофан. Все люди похожи друг на друга складом, но разница между собою очерком лица и цветом кожи. Мы принадлежим к лучшей породе людей, то есть к белой. Но у нас есть люди чернокожие, оливковые, медного цвета. Философ. И у нас тоже. И у нас разношерстные лунатики. Мы принадлежим к лучшей породе, к бурой. Но у нас есть белошерстные, черные, красные и даже пегии. А процветает ли у вас просвещение? —